войди в свете, в отличие от моего. Я выпиваю бокал вина за таких, как ты. Твои реки впадают в чужие моря. Туда, где всегда светло. У каждого из нас своя сказка, моя лишь чуть-чуть страшней. Давай повернем наши реки вспять, и будет еще веселей. Твой мир, когда солнце заходит, дарит тебе луну. А я даже звездную ночью вижу лишь только тень. Ты тянешь ладони туда, где вода, веря, что это твое. У каждого из нас своя сказка, моя лишь чуть-чуть страшней. Давай повернем наши реки вспять, и будет еще веселей.